мне предстояло мое собственное взятие Казани. Правда, Казань об этом ничего не знала. Для нее я был всего лишь еще одним лицом без регистрации. На другом берегу дорога была значительно лучше, хотя следы от взрывов попадались и тут. Видимо, федералы сюда так и не переправились. Иногда мимо проносились крашенные в камуфляж газели и уазы, еще реже гражданские автомобили. Дома по обочинам местами также были разрушены, но людей на улицах все равно было больше, чем за рекой. Мы миновали блокпост, затянутое маскировочной сеткой строение, рядом с которым стоял танк, несколько гражданских машин и БТР. Чуть дальше располагались два зенитных орудия. Видимо, город все-таки бомбили. На блокпосте у меня еще раз проверили документы и настоятельно порекомендовали как можно скорее зарегистрироваться. Метров через 300 после блокпоста показалась огромная синяя коробка гипермаркета «Метро». Стекла первого этажа отсутствовали. На входе стояли вооруженная охрана и милицейская машина с заклеенными скотчем гербами. Парковка перед гипермаркетом была уставлена пустыми тележками, но сам магазин не работал. Вдруг послышался грохот разбивающегося стекла. Я обернулся и увидел на асфальте куски желтого пластика. Подняв голову, я заметил на крыше людей, которые возились вокруг больших, местами простреленных желтых неоновых букв. Через минуту еще одна буква полетела вниз, на мостовую. За ней еще и еще. Пока, наконец, гипермаркет не стал называться «О». Наблюдать дальше не было смысла. Тем более, что монтажники слишком долго возились с последней буквой. Миновав перекресток с оживленным движением, я услышал, как позади меня снова раздался грохот разлетающегося пластика. Впервые за последние месяцы мое настроение улучшилось. Сердце наполнялось уверенностью. В РЕКО, регистрационном комитете, занимавшем здание четырехэтажного торгового центра, я провел часа 4. Бывшие торговые секции и павильоны стали рабочими местами для девушек, забивавших в компьютеры регистрационные формы. Народу было очень много, и для предотвращения бардака каждую секцию отделили заборчиком, у которого стояла охрана. Вокруг сновали люди в камуфляже. Время от времени, в сопровождении вооруженных бойцов, павильоны посещали серьезные мужчины в деловых костюмах, переговаривавшиеся по рациям. Мобильная связь в городе отсутствовала. Здесь было очень шумно, но это был особый шум. В нем не слышалось напряжения, характерного для стихийного бедствия или тревоги, или агрессии. Люди были вполне дружелюбны. Они еще были способны улыбаться и даже смеяться. Два раза в час в зал выносили огромные алюминиевые кастрюли с горячим чаем и выкатывали тележки с пластиковыми стаканчиками. Девушки на раздаче призывали экономить стаканы и не создавать толчии. Но чаепитие и так проходило весьма организованно. Никто не пытался пролезть без очереди или схватить несколько стаканов сразу. Было заметно, что город уже освоил правила военного времени. За часы, проведенные в РЕКО, я познакомился с несколькими молодыми ребятами, вкратце рассказавшими хронику прошедших событий. Нотов оказался прав. Накрученные средствами массовой информации жители поверили, что менеджеров, вышедших на улицы, поддерживать не стоит. Но поскольку Казань значительно меньше Москвы, люди здесь поверили и менеджерам, которые были их соседями, детьми или детьми друзей. Информация передавалась от двора к двору, от дома к дому, пока обыватели не укрепились в мысли, что виноваты в кризисе не менеджеры, которые, к тому же, никогда не зарабатывали тех денег, о которых кричал телевизор. Неделю в городе шло брожение, пока, наконец, народ не стал выходить на улицы с требованием к федеральным властям разобраться с истинным виновником происходящего дерьма – с картелем. Картель начал было действовать по московской схеме. Людей пытались разогнать по домам или офисам, чтобы потом начать разбирательство, чистки и ссылки на тренинги. В Казань начали перебрасывать усиленные отряды Объединенной службы безопасности. И все вроде шло по плану. До того момента, пока местная милиция не отказалась помогать ОСБ. И тогда линия фронта в самом деле прошла через каждый подъезд. Каким образом руководству картеля удалось договориться с федеральной властью об армейской поддержке, я не понял. Но факт остается фактом. Как только в Казань стала подтягиваться техника, в городе началось вооруженное восстание. У руководителей акбарсов, как они себя называли, нашлись и финансы, и деньги, и влияние. А главное, у них обнаружилась воля. Бои под Казанью продолжались больше 2 месяцев с переменным успехом, пока солдаты, в основном уроженцы регионов, не стали пачками переходить на сторону повстанцев вместе с техникой. Отбив несколько атак на город, барсы перешли в наступление, оказались в численном перевесе и вытеснили за границу республики части ОСБ и приданные им войска. Точнее, то, что от них осталось после повального дезертирства. Несколько раз город бомбили. Но кто-то наверху понял, что применять авиацию против собственных граждан, отстаивая интересы пусть и крупных, но все-таки частных корпораций, не стоит. Бомбардировки прекратились. Барсы, правда, успели сбить 2 самолета, и остов одного из них был выставлен на центральной площади на всеобщее обозрение. С того момента началось молчаливое противостояние сторон. В средствах массовой информации ситуация подавалась в виде обрывочных сведений о локальной вспышке насилия, кратковременных беспорядках, подогреваемых бездельниками на фоне кризиса и прочего в том же духе. Естественно, что правоохранительные органы при этом полностью контролировали ситуацию. Разрозненные сообщения об истинном ходе дел отчаянно глушились, либо представлялись как дезинформация, имеющая целью дестабилизировать непростую экономическую и политическую ситуацию. На момент моего появления в Казани ситуация выглядела тупиковой. С одной стороны, федералы больше не пытались атаковать республику. Но и признать факт свершившегося там переворота не торопились. Картель уже слишком сильно ввинтился в государственную систему. С другой, барсы ничего не требовали от правительства. Ни признания независимости, ни отделения. Требования повстанцев состояли лишь в одном. Участники картеля больше никогда не будут заниматься бизнесом на территории Татарстана. Любая корпорация, решив осуществлять деятельность в регионе, обязана была зарегистрировать предприятие, в котором 51% должен был принадлежать республике. По словам парня, чья жена работала во вновь образованном финансовом комитете, главное было договориться с центром об отчислении налогов. А судя по тому, что неделю назад в Казани снова заработал аэропорт и в город зачастили самолеты с правительственными делегациями, переговоры шли весьма и весьма успешно. Это не могло не обнадеживать. Теперь мне было понятно. Это действительно победа. Главным словом этих дней стало «восстановление». О нем говорили по местному телевидению, в очередях, барах, открытых теперь допоздна. Это слово означало, что мирная жизнь вернется. И не просто вернется, а непременно станет лучше. Во вторник вечером комендант общежития передал мне, что согласно распоряжению комитета по труду, мне предстоит пройти дополнительную регистрацию с заполнением анкеты о прежних местах работы, профессиональных навыках и всем таком, о чем обычно пишут в резюме. Анкету, пахнувшую свежеотпечатанной типографской краской, он вручил мне на месте. Это действительно была стандартная бумага, из тех, что соискатели заполняют в рекрутинговых агентствах. Разве что отсутствовала графа «хобби». Видимо, в период восстановления у человека не могло быть никаких не связанных с работой увлечений. На мой вопрос «зачем это?» он лишь развел руками, предположив, что будут созданы новые компании, которым необходим квалифицированный персонал. Для того и создается единая информационная база, как написано в распоряжении. «Тем более, что ты из Москвы», — улыбнулся комендант. «А там такие нужны». «Ну да», — кивнул я, засовывая анкету во внутренний карман. Что-то подсказывало мне, что туда, где такие нужны, мне попадать не хочется. Настроение стремительно портилось. То ли из-за дождя, то ли от того, что я слишком хорошо знал, что такое единая информационная база, то ли из-за внезапно появившегося у меня ощущения, что атмосфера в городе безвозвратно меняется. Становилось душно. Первыми ласточками грядущих перемен стали мерседесы с мигалками, в одночасье сменившие камуфлированные УАЗы. Сначала их было несколько, и передвигались на них исключительно руководители барсов. Потом парк спецтранспорта начал быстро расширяться. Лобовые стекла машин украсили разноцветные пропуска и талоны, обозначавшие принадлежность к разным комитетам. А вооруженная охрана, гонявшая ранее на Нивах, пересела в свинообразные джипы. Однажды, проходя мимо Казанского Кремля, я заметил, что вся площадь перед зданием администрации заполнена машинами. На их бортах был герб барсов, и в лапах у зверя вместо автомата появился российский флаг. Нефтяная вышка на заднем фоне пока оставалась. Потом в городе появилась мобильная связь и строительная техника. Понеслись слухи о том, что Москва утвердила бюджет на восстановление. Вскоре все наладится, и будет много нового жилья, а главное – работы. Но работа теперь будет другой, не такой, как до кризиса. Впрочем, какой именно она будет, не уточнялось. Дыхание этого нового ветра первыми почувствовали клерки, которые стали собираться группами у бывших офисов. Каждое утро по дороге на работу я видел этих людей, одетых в деловые костюмы. Сначала они стояли с растерянными лицами, не понимая, что того места, куда нельзя опаздывать, больше не было.